Часть вторая. Последняя схватка. Глава первая. Слабое звено. И ты думаешь, у него могло бы получиться? Не то чтобы его удивило такое предположение. Просто считал это маловероятным. Немногие занимались этой темой. Уж очень она походила на базарные фокусы, призванные развлекать толпу. А заниматься подобным удел Магусаи. Вообразить предмет, материализовать его, заставив зрителей в это поверить, мог, пожалуй, любой маг, но это считалось зазорным, поскольку сам маг не верил в существование предмета, вызванного из небытия лишь его фантазией. И жить этой фантазией отведено слишком мало времени, чтобы успеть этим воспользоваться. К тому же необходимо обладать тем, что хочешь материализовать, что само по себе лишало смысла серьезно заниматься проблемой. Впрочем, его хороший знакомец Урсон продвинулся в этом деле, причем изрядно. Ему каким-то невероятным образом удалось найти способ концентрировать в напитках различные навыки животных, и судя по тому, что маленький маг сделал с тигром, это вполне удалось. Правда, по словам мальчишки, его учитель пробовал проделать подобное с эмоциями и потерпел в этом фиаско. Да и самому Геллерду доводилось несколько раз покупать чужие навыки при строительстве башни и дома в Масале. Это обошлось значительно дороже, чем просто нанять строителей, но брезгливость в этом деле победила расчетливость. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Но это было нечто другое. «Не важно, что я думаю по этому поводу. Куда важнее итог. А итог таков. Урих стал легендой, мифом. И предостережение для своих невоздержанных в желаниях могущества последователей». Маворон невозмутимо глянул на магистра. «Хочешь пойти по его стопам?» «Нет». Геллерд недовольно согласился с ним. «Но здравое зерно в этом должно присутствовать, раз Урих так плотно этим занимался. Ты, как вижу, тоже материализовал свое желание». «О чем ты?» «Детишки пошли впрок. Вид у тебя вполне здоровый». «Ах, ты об этом. Да, спасибо за подарок. А насчет осуществления желаний? Так любой гоподанин, попадая в бордель, его осуществляет. Где же в этом материализация? Тут дело гораздо тоньше, и, прости, я очень сомневаюсь, что твоей силы хватит. Ты ведь даже не драконорожденный». Геллерду стало неприятным напоминание о его способностях, сильно уступавших Ульриху, и то, что об этом ему говорил Магусаи. Маворон, догадавшись, о чем думал собеседник, извиняясь, пожал плечами, но его неизменная улыбка лучше всяких слов сказала, что это издевка. «Ладно, все равно говорить об этом не имеет смысла, пока я не обнаружил архив. Ты мне лучше скажи, как ты догадался, что я стою у двери?» Маворон еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он жевал губы, глядя на своего повелителя, наивно полагавшего, что может так легко провести игрока. «Но ты же сам подсунул мне своего кровного братишку в надежде знать обо мне все. А ты не думал, что я могу знать все о тебе?» Геллерд в ужасе смотрел на своего помощника, в руки которого он сам вложил оружие, способное уничтожить его. Ему второй раз за день захотелось придушить Маворона. «Ты знал?» «Ну, конечно. Скажу больше. Я ждал нечто подобное от тебя. Успокойся». Он почувствовал, что перегибает палку. «Не ел я его. Мне вполне хватило тех двоих. Жив твой пацан. Знаешь, он призабавный малый, смелый и башковитый». «Так ты...» «Пошутил. Я видел тебя в окно, когда ты подходил к моему дому и слышал твои шаги на лестнице». «Ты, похоже, забываешь». Геллерд медленно закипал, отходя от испуга. «С кем разговариваешь?» «Послушай». Маворон тоже перешел на серьезный тон. «Я говорил и повторю. Зря ты так презрительно относишься к нам. Твое презрение может сыграть с тобой дурную шутку. Мы более злые, жадные и изворотливые. Нам постоянно приходится компенсировать свою слабость умом, если, конечно, он есть. И не смотри на меня так. Попади твой брат в руки Лотоса или Георка. Стали бы они говорить тебе о своей догадке». Геллерд задумался. Этот мерзавец легко раскусил затеянную им хитрость, и это свидетельство того, что он в очередной раз недооценил игрока, и с ним придется считаться. «То-то!» — Маворон как с листа читал его мысли. «Да прости меня за дерзость, но ты еще должен сказать мне спасибо за урок». «Почему ты мне это рассказал?» «Чем сильнее противник, тем интереснее играть. А какой смысл в игре, когда противники знают каждый ход?» «А ты никогда не задумывался? Может, мне проще тебя убить?» «Проще. Только зачем? Признайся, тебе тоже это нравится. Азарт. Зачем-то ты вышел на арену против троих. Здесь то же самое. И потом, я тебе нужен». «Ты мерзавец», — разряжая обстановку с улыбкой, сказал Геллерт. «Не скажу редкий, но что мерзавец, это точно». «Можно подумать, ты другой», — подхватил Маворон. «А что там с твоим сбежавшим учеником? Что-нибудь слышно?» «Люди Лотоса его ведут. Скоро я буду знать о нем все. Где он и что замышляет?» «Ты так в этом уверен?» Губы мага скривились в презрительной усмешке. «Ты доверился Лотосу? Можешь о нем забыть». «Лотос трус и не рискнет». «Рискнет. Еще как рискнет. Боже, какой же ты...» Маворон не решился высказать свои соображения по поводу действий магистра. «Ты сам дал ему способ держать себя в узде. Можешь забыть о мальчишке. Лотос найдет и его, и способ, как тебя им шантажировать». «Я раздавлю его». «Опять ты за свое. Пойми, мы привыкли ходить по лезвию, что во времена Ульриха, что после. И Лотос, и Георг не так просты. Да и остальные тоже не подарок. Иначе мы бы не выжили. И Лотос скорее сдохнет, чем отдаст такой козырь». «И что ты предлагаешь мне предпринять?» «Да мне все равно. Но если Лотос овладеет мальчишкой, он стребует с тебя очень многое. Неужели он так тебе нужен?» «Он оскорбил меня. Я дал ему защиту, взял в ученики, а он...» «Ты хочешь мести? Я-то думал. Но, похоже, ты что-то не договариваешь. Ладно. Дело твое. Ты прав. Это мое дело. Я, пожалуй, пойду. Брата заберешь? Да. После непродолжительной паузы ответил Геллерт. Пришли его ко мне в башню. Спасибо за разговор. Не за что. Прощай. Прощай. Пойду поразмышляю над тем, что сегодня узнал. Иди, подумал игрок, когда магистр вышел. Я, пожалуй, тоже подумаю. За наследие Ульриха можно многое потребовать. Герва Хаво действительно прибыл один, если не считать его орла. Рис был поражен. Он-то ожидал, что в какой-то момент появятся воины и обеспечат им охрану, и ошибся. Уже миновал полдень, а никто и не думал к ним присоединяться. Они давно миновали узкую горловину входа в ущелье, где им предстал вид сожженной деревянной крепости, возведенной сагранскими строителями, взятой воинам империи без сражения. Рис дважды проходил этим путем. Первый раз вместе с Геллердом по пути в Массал. Тогда он, сидя в крытом воске и погруженный в свои мысли, мало любовался видами заснеженных гор. Возвращаясь обратно, ему тоже было не до того. Слишком свежа была боль от утраты Сида. И вот он снова здесь, и снова скалистый пейзаж интересовал его мало, куда меньше, чем собственная судьба. «Раз уж я теперь от тебя никуда, не скажешь ли, какие у тебя планы на меня?» «Ну, коли ты не желаешь обращаться ко мне на «вы», как заведено в нашей среде, то я, пожалуй, буду обращаться к тебе, мальчик. Не возражаешь?» Рис кивнул. «Как хочешь. А мне как называть тебя?» «Твой друг не считает должным относиться ко мне с должным уважением и зовет Гервой. Зазнайка. Не вижу причин, чтобы его ученик звал меня как-то иначе. Твой вопрос мне понятен. Отдай, пожалуйста, твой кинжал. Ты все равно не можешь причинить мне вреда, но так будет спокойнее всем». Рис отстегнул ножны и протянул их спутнику. «Я хочу отправить тебя в Массал, Геллерду, и обменять на новых воинов. Зря ты отказался меня пропустить. Теперь прольется намного больше крови». «Откуда у Геллерда воины?» – удивился юноша. «Ты разве не в курсе? Твой учитель развел бурную деятельность. Теперь он властелин Масала, и на императорском троне его ставленник. Тоже, между прочим, его ученик». «Вот, значит, как!» – Рис задумался. Эта новость его ошарашила. «И он теперь глава гильдии?» «Да, но меня это мало интересует. У тебя есть еще вопросы?» «Нет?» «Тогда у меня есть. Зачем ты на это пошел? Что тебе до твоей королевы?» «Она моя сестра». «Это я знаю», — поморщился Герва. «Но ты не ответил». «Разве это не может служить причиной? Она мне дорога. Хотя тебе этого не понять. Вы запросто расстаетесь со всем, что вам дорого, в угоду силе. Я не такой». «Да ну! А как же ты стал магом?» Империя скривил рот в усмешке. «А как же жертва? Кого принес жертву ты? Любимого кролика?» Рис промолчал. «Я вот, например, убил мать. Между прочим, варварку. Ты ведь с ними дружен?» «Ты убил мать? Как же ты живешь с этим?» «Прост. Вначале тяжело. Но со временем, с каждой новой жертвой, с новой кровью становится легче. Убеждаешь себя, что привязанности ничего не значат в жизни мага. Я вот готов подружиться с тобой и принести тебя в жертву. Ты мне уже в Масале понравился. Такой юный и отважный. Не побоялся признаться совету в убийстве Урсона. Ведь это ты его убил?» «Да», — угрюмо признался Рис. «Он предал меня». «Так вот, как ты стал магом. Твоей жертвой стал любимый учитель. Ведь ты его любил? Расскажи». «Слушай, отстань, а. Я пообещал идти куда скажешь, а не ублажать тебя россказнями о своей жизни. Мне не очень по душе разговаривать с человеком, убившим собственную мать». «Брось. Каждое новое восхождение требует жертвы. Впрочем, тебе, по всей вероятности, это не грозит. Геллер попросту выпотрошит тебя. Вот пусть ищет себе новую любовь. Мне пока без надобности. А может, мне самому тебя выпотрошить, а?» Гервахово хитро глянул на юношу. «Не бойся. Твои силы наверняка не стоят 5000 воинов, которые я стрябаю с твоего друга». «Для чего они тебе? Хочешь завоевать север?» «Не твое дело», — неожиданно грубо осадил Риза старый боевой маг. «Ты вообще намеревался молчать. Вот и помалкивай. Езжай молча. Скоро приедем». Имперский лагерь поразил Риза своей дисциплиной. Огороженный плотным частоколом, он совсем не походил на становище кробергов или бивак пражан. Поставленные правильными рядами палатки, не в пример хаотично разбросанным шатрам варваров, аккуратно протоптанные прямые тропинки, расчищенные от снега, костры на равноудаленном расстоянии друг от друга. И ни одного праздно шатающегося воина. Все были заняты делом. Кто носил дрова, кто воду, кто готовил у костра. Но Рис отметил угрюмость в лицах вояк. Зимовка в горном ущелье казалась им не самой лучшей затеей. «Заходи». Герва Хаву откинул полог своей палатки, пропуская пленника внутрь. «Переночуем, а завтра поутру в путь. Я сам буду сопровождать тебя в Масал. Есть будешь?» «Уморить, что ли, себя голодом, чтобы Гелерт башку тебе оторвал вместо воинов?» Рис с невинным лицом поглядел на своего конвоира. «Как тебе такой вариант?» «Веселишься? Это хорошо. Значит, не будешь скулить дорогой. Мне нравятся мужественные люди. Не то, что эти». Мак мотнул головой в сторону лагеря. «Небольшой мороз, и сразу заныли. Отбросы. Послезавтра, даст сияющий, будем в Экштаре. Оттуда на верблюдах и через пару недель уже в Масале. А там не мое дело». «Понятно». Рис равнодушно выслушал планы Герва. «Тебе что, совсем не интересна твоя судьба?» «Знаешь, сколько планов я построил? И хоть бы один прошел, как задумано. Хотел жить не тужить. Приперся Урсон и купил меня у отца. Думал, стану магом. Учитель захотел меня убить. Стал нарадовым в Сагарне, опять же таки, Геллерду понадобилось меня оттуда забрать. Хотел учиться в гильдии, пришлось бежать. Хотел снова вернуться к мирной жизни, помогать людям. Тут вы явились. Как видишь, планы планами, а у Азара другое мнение на мой счет. Я смирился». «Ты мудр, хоть и юн. А я вот привык свои планы доводить до конца. И мой самый главный план я осуществлю». Лицо Герва стало злым и надменным. «И никто, ни ты, ни твой друг не смогут мне в этом помешать». «Как говорили у меня на родине», — Риса забавляла подначить самоуверенного старика, — «нашему теляте да волка поймать». «Ты нарываешься», — прошипел маг. «Все, больше не буду». Юноша примирительно поднял ладони. «Раз ты такой обидчивый, лягу-ка я спать. Можно?» «Спокойной ночи!» — сердито буркнул Гервахово и вышел вон. Союзное войско встретило их ближе к вечеру. Дотион и Лагар убедили остальных двигаться навстречу королеве. Если она решит что-либо предпринять или что-то пойдет не так, то им лучше находиться поближе. Вместе с ними выдвинулся и гарнизон Сагарна под предводительством Брюера, оставив в городе небольшой отряд ополченцев, созданный из горожан для обороны, едва обозначилась угроза осады. Цера, пометуя предостережение Риза, касаемо его сестры, не решалась развязывать Сафи, предпочитая выслушать в свой адрес самые страшные угрозы и ругательства, периодически сменяемые мольбами. Но женщина-воин была непреклонна. Она молча ехала рядом, не обращая на девушку внимания, подавляя в себе жгучее желание засунуть кляп в рот подруги. Едва подъехав к передовым, она вместе с Гамал отъехала в сторону, предоставляя честь освобождать королеву Додиану. Сафи походила на безумную, метаясь по палатке, требуя от себя остальных действий, повторяя снова и снова: «Мы должны его отбить». Увещевать и успокаивать ее было бесполезно. Она в полной мере осознавала свою вину в случившемся и не находила себе места. «Цера, поднимай наших. Лагар, Додиан, собирайте прожан. Брюер, ну что вы все уставились на меня? Надо идти за ним». Она поочередно оглядела присутствующих, угрюмно отворачивающих глаза, когда Сафи останавливала на них взгляд. Последней была Цера. «Хватит!» — тихо произнесла лучшая подруга. «Угомонись. Риз бы не хотел этого». «Ты...» Девушка, трясясь от ярости, сжала кулаки, готовая броситься в драку с любым из них, кто поддержит это мнение. «Как ты можешь о нем так говорить? А ведь он считал тебя другом». «Не считал, а продолжает считать. Он обещал сделать все, чтобы спастись, и я, знаешь ли, привыкла ему доверять». «Как удобно свалить все на него. Ладно, я тебя поняла. Кто еще думает так же? Брюер?» Старый вояка, поджав губы, покачал головой. «Если они хотя бы частично восстановили крепость, нам ее не взять. Мы только...» «Можешь не продолжать», — перебил его Сафи. «Лагар, ты же знаешь, кроберги пойдут за своим вождем». «О, ты настоящий друг, Лагар», — поблагодарила за поддержку королева. «Не то что...» «Ты меня не дослушала. Я пойду, куда ты скажешь, но я против». «Ясно», — зеленее от гнева выдавила Сафи. «Додиан?» «Не знаю», — честно признался прожанин. «Я эту крепость не видел. Ты ведь как-то проникла за нее? Надо обдумать». «Крепости как таковой нет», — цепляясь за последнюю надежду, принялась рассказывать дева-воительница. «Они просто навалили груду камней с человеческий рост. Вы сможете на нее взобраться, а я с небольшим отрядом обойду по склону. Там есть обход по скалам. Трудный, но есть. Завяжем схватку и отвлечем. Тут вы и ударите. Ну же, хороший ведь план». «И снова придется вытаскивать тебя из дерьма», — отрезвил ее Цера. «На, читай». Она достала из-за пазухи смятый свиток. «Рис сказал, что эти каракули тебя должны убедить». «Что это?» Сердце Сафи сжалось в ужасе. Она неплохо знала брата и уже знала, что там написано. «Читай!» Девушка дрожащими пальцами развернула записку. «Сафи, если ты читаешь эти строки, Значит, царе так и не удалось убедить тебя в бессмысленности идти меня спасать. Прошу тебя, успокойся. Я не хочу, чтобы моя жизнь и свобода была оплачена ценой многих жизней. Так ты погубишь всех, и север останется без защиты. Крепость в ущелье вам не взять. Ты королевой должна думать не только обо мне, но и о тех, кто прошел весь путь рядом с нами. Умоляю, ни в чем себя не вини. Что вышло, то вышло, всякое бывает. На тебе большая ответственность, будь ее достойна. Позаботься о моих сестрах. Хочу, вернувшись, найти их веселыми и упитанными. Они хорошие девочки и очень мне дороги. И о Бранде. Прости, я на ней женился. Глупо вышло, но так было необходимо. Вот, пожалуй, и все. Я очень тебя люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть. Не наделай глупостей. Твой до самой смерти. Рис. Постскриптум. Совсем забыл. Обо мне не беспокойся. У меня как минимум 2 способа спастись, но торопиться не буду. Есть кое-какие задумки. Жди. Сафи обессиленно села. Надежда предпринять хоть что-нибудь была убита. Она с трудом, сдерживая предательски подступившие слезы, перечитала письмо. Что значит 2 способа спастись? У него в перстне камень и в воротнике какое-то зелье, пояснил Гамала. Он сказал, что-то да сработает. Это сволочь взял с него слово, и я боюсь, Рис его сдержит. «Какое слово?» — одновременно спросили все. «Он должен следовать за Герва Хаво туда, куда он прикажет». «И куда же он его поведет?» — спросил Брюер. «В Массал, я так думаю», — упавшим голосом предположила Сафи. «Хотел бы убить, убил бы сразу». «Ха!» — оптимистично взбодрился саганский воевода. Помнится, будучи связанным, он умудрился укокошить 6. Не дрейф, наш Рис не так прост. Выкрутится, помяни мое слово. Ты правда так думаешь? Подняла на него мокрый взгляд Сафия. А то ты своего брата не знаешь, приняла эстафету Цера. Клятва клятвой, но ведь он не обещал же он умереть добровольно. Да и до Масала путь не близкий, добавил для убедительности Брюер. Глядишь... Что-то да изменится. Неожиданно у входа в палатку раздался какой-то шум. Мгновением спустя полог откинулся, и внутрь вошла запыхавшаяся девушка. «Моя королева», — с порога сказала она, — «сестры твоего брата пропали». «Час от часа не легче», — сполошилась сэра. «Это у вас семейное. А ты куда смотрела?» «Я...» — попробовала оправдаться девушка. «Ты кто?» — строго спросила Сафи. — Это Бранда, жена твоего брата, — пояснила женщина-воин. Вождь Кроберга вновь поднесла письмо к глазам. Перечитала, время от времени оглядывая пришедшую недобрым взглядом. — И как произошло, что сестры моего брата пропали? — сурово задала вопрос королева. — Думаю, они ушли следом за войском сюда. Охрана на южных воротах видела 2 девочек верхом на лошади. Сразу как воины вышли из города. Наверное, это они. Одна из стен палатки заколыхалась, словно на нее кто-то упал. Сафи одним прыжком оказалась рядом и, безжалостно вспоров кинжалом полотно, втащила взвизгнувшую девочку внутрь. Следом за ней, в нелепой попытке ее защитить, ввалилась еще одна девочка чуть старше. «Сати! Кама!» — вскрикнула Бранда. «Что вы тут делаете?» «Мы это...» промямлила старшая. Сафи растерянно отпустила воротник пойманной Сати. «Ты наша новая сестра?» непосредственно спросила девочка, заглядывая в глаза девушки. «Наш брат тебя ушел спасать?» Сафи опустилась перед ней на колени. Взяла ее маленькие ручки в свои. «Да, моя хорошая», — ее голос дрогнул. «Я ваша сестра. Рис пожертвовал собой ради меня. Прости». «Не говори так о нашем брате», — строго сказала девочка. «Он обещал вернуться. Он всегда возвращается». «Сати», — попыталась отдернуть ее Кама. Младшая, словно не слыша, обняла девушку и шепотом спросила. «Ведь он вернется?» «Конечно», — погладив по голове обретенную сестру, ответила Сафи. «Вернется. Обязательно». Из лагеря выехали уже 2. Герва прихватил с собой 10 конных воинов. Ехали почти всю дорогу молча. Риза это устраивало. Заводить разговор с магом ему не хотелось. После прочитанной книги Теодора он стал испытывать к магам животное отвращение, все более задумываясь над судьбой Азаара, которого он ранее недолюбливал, все больше проникаясь к нему уважением. Ночевали, не разбивая лагеря, юноша изрядно замерз, но, к удивлению, не простудился и даже ради эксперимента решился сбежать. Он и не надеялся на такое везение, но посчитал все же необходимым попробовать. Под предлогом пройтись по нужде, юноша отошел всего 50 шагов от бивака, как ноги отказались идти дальше, несмотря на все его попытки. Поэтому он попросту вернулся обратно. «Что, не вышло?» — ехидно спросил Герва, преспокойно сидя у костра. «Не-а», — спокойно ответил Рис. «Должен же был я убедиться». «Убедился? Теперь спи. Завтра будем в тепле». К полудню следующего дня они въезжали в ворота Икштара. И первым делом отправились в баню. Мыться и греться. Хотя в Икштаре было не в пример теплее, чем в горах. «Согрелся?» — скосил глаза на Риза Герва, лежа на соседней с ним скамье. «Да», — неохотно ответил юноша. Благодарить мага ему не хотелось. Тот заботился о нем как о товаре, который требовалось довести в сохранности для продажи. «Мои после хамам отправятся в бордель. Пойдешь с ними? Я плачу». «Нет». «Зря. Теперь ты можешь себе это позволить. Нужды в воздержании больше нет. Думаю, жить тебе осталось, пока не прибудем в Массал. Развей тоску напоследок». «Иди в задницу». Рис уже не боялся выказывать свое презрение к старику. Тот либо сам его убьет, либо предоставит сделать это Геллерду. И поэтому не стеснялся в выражениях. «Как хочешь». Совсем не обиделся Герва. «Понимаю юношу. Тот стоял на пороге смерти и как мог старался сохранить достойный вид, не плача и не умоляя пощаде. Боевой маг умел это ценить». «Может, немного вина?» «Давай», — согласился Рис. «Только следи, чтобы я не напился, а то я буйный. Как бы чего, не вышло». «Ладно», — рассмеялся маг. «Прослежу». «И чем ты так приглянулся Геллерду?» Для Риза стало неожиданным быстрое опьянение мага, которого потянуло на задушевные разговоры. «Я убил его любимую бабушку, еще задолго до его рождения. Убил и съел». «Смешно», — хрюкнул Герва, его язык сильно заплетался. «Геллерд», — он состроил кислую гримасу. «А знаешь ли ты, мальчик, что это я убил императора и этого дурака Заларитара? Это я должен был занять место великого магистра. Этот пройдоха Геллерд провел меня, обвел вокруг пальца. Но ничего. Я ему еще устрою. Дайте мне только добраться до земель Кробергов. Я всем покажу. Я...» Он попытался встать, но у него ничего не вышло. Маг упал, простыня с него слетела, и он остался валяться в непотребном виде. «Пьянь», — подвел итог посиделкам Рис. «У кого-то завтра будет болеть голова». Прикрывая атаку снизу, не реагируя на одиночные стрелы и создавая купол на несколько секунд всякий раз, когда со стены слетал большой камень или обороняющиеся дружно высовывались, чтобы сделать залп, Геллерд внимательно следил за карабкавшимся по штурмовой лестнице воином. Гибкая фигура быстро поднималась вверх, пока остальные держали лестницу внизу, в то время как защитники пытались ее отпихнуть. Добравшись до зубцов прясла, он ловко увернулся от копья, ткнув неудачника мечом в горло, бросился в гущу врага, сея ужас и смерть вокруг себя, пока остальные лезли за ним следом. Спустя минуту соседние лестницы тоже наполнились штурмующими, и стена была взята. А чуть позже открылись крепостные ворота, и огромная толпа кинулась внутрь. Убивать. Сдержать такой натиск осажденные уже не могли. Геллерд не последовал в крепость, его дело было сделано, а принимать участие в резне ему не хотелось. Пусть этим занимается чернь. Он мог в красках представить, что там за стеной будет происходить. Ему претило бессмысленное убийство, но понять победителей он мог. разгоряченные боем, в котором могли погибнуть в любой момент от меча или пущенной стрелы, они наслаждались триумфом соловея все больше с каждой порцией крови, запивая с полной чаши насилием над беззащитными женщинами. Страх смерти и стремление к продолжению рода шли рука об руку. Такова сущность войны. Насилие как награда. «Что морщишься?» — делай большой глоток воды из кружки, — спросил Урсен, кривясь в усмешке. Город был взят, сопротивление подавлено. Кое-кому из обороняющихся все же удалось спастись, но угрозы они не представляли. Пришло время праздновать успех. Герой дня чувствовал себя в этом бедламе, как рыба в воде. Орущие и пьяные, целиком осознающие свое превосходство, быдло куражилось над побежденными. Уцелевшее, взявшее верх, оно требовало подчинения всего, до чего дотягивались его жадные похотливые ручища. Даже речь не шла, чтобы пить вино, пусть и вполне приличное среди этого кошмара. Геллерду попросту мутило от обстановки. Он не понимал, как Урсен сумел затащить его сюда, в когда-то вполне приличную гостиницу, ставшую теперь центром мерзости, куда победители тащили награбленное. Грязный наемник с брызгами высохшей крови на лице стоял перед дверью одной из комнат, молотя по ней огромным кулаком, требуя его впустить. Другой рукой он держал волосы, стоявшие на коленях и плачущие от боли и ужаса девицы. Геллерд отвернулся. «Тебе нравится убивать?» — спросил он, поворачиваясь к приятелю. «Убивать?» Урсен неприязненно сморщил нос. «Пожалуй, нет. Скорее меня забавляет переход из состояния жизни к смерти. Вот человек жив, а вот он мертв. Что он испытывает в этот момент? Осознает ли, что жизнь кончена? Мне бы хотелось поймать это мгновение и запечатать его. Вряд ли это можно как-то использовать, так чисто ради любопытства». «Убиваешь ради любопытства?» «Нет. Убиваю я ради победы, а остальное чисто научный интерес. Так сказать, поиск себя. Ты вот в чем себя видишь?» Геллерд помолчал, обдумывая ответ. Этот вопрос Урсен ему уже задавал, но тогда он не счел нужным на него отвечать. «Воля!» — неожиданно для себя самого пустился в откровение бывший ученик Тамадара. «Воля?» «Воля и жертвенность», — подтвердил Геллерд. Ему внезапно захотелось поделиться с кем-нибудь своими размышлениями. В частности, роль женщины в этом процессе. «Женщины?» — Урсен скривился. «Неужели ты и вправду считаешь, что столь низкое существо способно влиять на волю и хоть в малейшей степени быть причастной к магии?» «К магии, допустим, нет. И дело не в них, а в нас». «Бред!» «У тебя женщина была?» В тоне Геллерда звучало некое подобие превосходства и пренебрежения. «Нет. Я попал к учителю еще мальчиком, и он научил меня сопротивляться желанию. Но кое-какое представление имею». «И после этого ты что-то там говоришь о любви, сам того не испытав. Твои познания не основаны на личном опыте. Не знаю, как ты прошел инициацию, но позволь знать, как ты собираешься возвышаться, если у тебя нет ничего дорогого». «У меня есть любовь толпы, и я готов принести ее в жертву, когда придет время». «Любовь толпы — это смесь страха с корыстью, и я сильно сомневаюсь, что это подходящая жертва». «Дело не с самой любви», — возразил Урсен, — «а в твоем отношении к ней. Это для тебя она должна что-то значить. Это ты отрекаешься. Вот ты спросил, была ли у меня женщина. А у тебя была когда-нибудь власть? Не назначенная кем-то, не дарованная свыше, а подлинная, основанная как раз на страхе и корысти, что, собственно, и есть сущность человека. Нет? Тогда попробуй. И, вероятно, женская любовь покажется тебе жалкой и серой по сравнению с этим». Урсен, не спеша, сделал еще один большой глоток, стрельнув глазами поверх кружки. За спиной Геллерда раздался грохот, сопровождающийся криком. «Гляди!» — он указал на наемника, который вконец устал ждать и, вышибив дверь, швырнул визжащую девицу внутрь. «Разве можно сравнить обожание толпы с этой жалкой любовью?» «Это не любовь», — с горечью сказал Геллер, вставая. — «Это похоть. Но попробуй сейчас отними ее у него. Рискнешь? Да он оторвет тебе башку и забудет о своем обожании. Чего уж говорить о настоящем чувстве. Подумай об этом». — «Может, ты и прав», — согласился Урсен. — «Но это не мой путь. Хотя я готов подумать. Позже». Он оглядел кучу дорогого барахла на полу, ждущего дележки. «Но, согласись, добыча сегодня знатная. Еще пару таких городов, и мы сможем построить себе по башне. За это стоит выпить». «Согласен», — примирительно согласился Геллер. «Выпьем». И он выплеснул содержимое кружки на пол. «Будем считать это моей жертвой». И они дружно рассмеялись. Ехать на верблюде оказалось еще удобнее, чем в прошлый раз, поскольку теперь он сидел один. Солнце пекло. Удивительно, в Сагарне была холодная зима, а всего в нескольких днях конного пути стояла жара. Впрочем, это для Риза жарко. Проводники втихомолку посмеивались над юношей, скинувшего теплую куртку, изнывая от зноя. Герва Хаво угрюмо восседал на корабле пустыни, морща всякий раз, когда верблюд сильно дергался. Вчерашний давал о себе знать. Видимо, по этой причине он приказал устроить привал на ночевку задолго до захода солнца. Ризу ничего не стоило снять мучившую мага головную боль, но он не собирался этого делать, позволив себе эту маленькую месть. Спать юноша отправился вместе с караванщиками, расположившихся отдельно от конвоиров, поэтому павшая с неба смерть их пощадила. Рев раненых верблюдов перебудил весь лагерь, но шестеро воинов уже проснуться не могли. Утыканные стрелами, они навсегда остались лежать на песке. Герву спас его орел, успевший разбудить хозяина, учуяв опасность раньше других, но сам спастись уже не успел, пригвожденный к щиту мага. Воинственный старик, вместе с четырьмя уцелевшими бойцами, сбросив тело убитого тотема, готовился к отражению нападения неизвестного врага, взявшегося из ниоткуда. Погонщики не стали геройствовать и на четвереньках отползли в сторону, сочтя благоразумным не вступать в схватку. Брать в караване было нечего, следовательно, грабеж не был целью налета. Пришли убивать. Рис не мог сообразить, чью сторону занять, гервы или налетчиков. Боевой маг, ошеломленный внезапностью атаки и потери тотема, был не в состоянии создать защитный купол. Маленькая смерть опустошила его, и оставшиеся в живых могли полагаться лишь на свои мечи. Мага, правда, хватило на создание светящегося шара. Он швырнул ее в сторону предполагаемого нахождения врага и не ошибся. Серебряная сфера, упав на песок в 15 шагах, разлетелась на множество искр на мгновение, осветив набегающих из темноты. Но прежде чем вступить в рукопашную, из-за их спин прилетело еще несколько стрел, и обороняющихся стало на одного меньше. Риза и сражающихся разделял костер, поэтому оценить обстановку не представлялось возможным. Стараясь хоть что-нибудь разглядеть, он встал как раз в тот момент, когда нападавшие выпустили стрелы, одна из которых угодила ему в ногу, туда же, куда тремя неделями раньше попала Бранда. Юноша вскрикнул, падая. В этот раз он не потерял сознание и, выдернув стрелу и воя от боли, быстро остановил кровь, но заниматься ее излечением времени не было. Рис пополз подальше от звуков боя. Волоча по песку правую ногу, загребая песок руками и помогая здоровой левой конечностью, он дополз до привязанного к глубоко вбитому колышку верблюду. Юноша на грани обморока исхитрился обвязать левую руку веревкой и, создав из последних сил маленький огненный шарик, бросил его животному под хвост. Хрустнуло вывернутое плечо, и прежде чем сознание его покинуло, он взмолился, чтобы Герва Хаво был мертв.